Глава 12. Едва кончился рабочий день, и через пару минут я уже вышел через проходную. Лепота. Удалось опередить основную волну рабочих, ведь все смену заканчивают в одно время. Сунув под мышку папку с фотографиями Киры, я двинулся в сторону ее дома. Здесь же совсем рядом. Зайду, поинтересуюсь, все ли у нее в порядке, послушаю, что она расскажет про Москву. Но если не захочет, за язык я ее тянуть точно не буду. Мало ли, может, это у нее секрет. Я уже почти подошел к аллее, по которой мы шли с Кирой в прошлый раз, когда почувствовал, как кто-то взял меня под руку. «Не помешаю?» — послышался знакомый голосок. Я покосился на Аню, которая умудрилась подкрасться ко мне незаметно. «Отнюдь», — ответил я. Аня довольно заулыбалась, взяла меня увереннее под руку, и мы неспешным шагом двинулись вдоль аллеи. «Ну что, Егор, ты сходил к Вениамину?» «Сходил». «Так, рассказывай». Я показал девчонке папку со снимками Киры. У Ани при виде фотографии аж глаза блестели. «Как классно!» — мечтательно протянула она. «Надо обязательно попросить нашего главного редактора устроить мне такую же съемку». «Девчонки, такие девчонки. В принципе, не знаю ни одной, которую хороший снимок оставит равнодушной. У каждой такие фотосессии вызывают трепет и желание тоже поучаствовать в съемке». «Не знала, что Кира интересуется профессиональной съемкой», — вздохнула Аня. «А про то, что она к Зайцеву в Москву едет, в курсе?» — спросил я. «Дом манекенщиц или моды, кажется». «К Зайцеву? Вячеслав который?» — искренне восхитилась Аня. А я про себя подметил, что в ее голосе нет совершенно никакой зависти. Ангелочек прямо, крылышек только не хватает. Я припомнил, как видел контролершу с крылышками на выступлении и улыбнулся. «Представляешь, Егор, я слышала, что про этого советского модельера написана статья во французской газете. Там говорят, что именно Зайцев одевает советских женщин», — показала девчонка свою осведомленность в мире моды. «Круто, наверное», — я пожал плечами. «То, что Зайцев модельер, я знал, но, конечно, не испытывал никакого волнения при упоминании его имени». «Как бы я хотел тоже. Вот так». С грустью в голосе сказала Аня. «Так что тебе мешает? У тебя, как у Киры, для этого есть все данные. Договорись с Лютиковичем, проведи съемку и можешь послать свои фотографии в Москву», — сказал я. «Мне кажется, что у Киры в модельном деле тоже не было никаких знакомств». «Может быть, но мне почему-то кажется, что на меня не обратят внимания». «Не попробуешь, не узнаешь». «У Киры же получилось, так почему не должно получиться у тебя?» Я покосился на девчонку. «Ей бы чуточку уверенности, а с внешностью у нее и так все в порядке. Если ей так же, как Кире, сделать укладку, покрасить, то как минимум Аня ничем не будет уступать Шевченко». «Может, мы Кире вместе отнесем снимки?» — спросила Аня. «Я как раз хотела с ней увидеться, мне и духи нужны, да и мы нормально не попрощались. А если она уезжает в Москву, то это надолго». «Не против, конечно, Анют», — ответил я. Судя по всему, Аня не догадывалась о нашей с Кирой близости, иначе очень сомневаюсь, что она бы пошла со мной. Пока мы шли, успели поболтать о том, о сём. Аня рассказала, что уже на следующей неделе во Дворце культуры будет проходить большой вечер поэзии, на который приедут поэты с разных краев нашей необъятной страны. «Будут из Москвы, из Ленинграда», — самозабвенно рассказывала она. «Я, если честно, думала, что ты ходил к Вениамину обсудить свое участие на этом празднике жизни». «Да ему не до этого было. У него очередной выпуск еженедельника горит», — сказал я. «Вот я всегда этому поражаюсь. Вениамин начинает все делать за день до того, как. При этом и материал у него собран, и все скомпоновано, но только в рукописном варианте». Аня коротко пожала плечиками. «Я ему даже помощь предлагала, но он всегда отказывается». «Ясно все. Творческие люди, они такие». «Да ладно тебе, не все такие. Вон, ты совершенно не похож на творческого человека, а какие проникновенные стихи пишешь». Аня с этими словами крепче прижалась к моей руке и добавила. «Егор, если что, мое предложение остается в силе». Я догадался, что девчонка меня догнала как раз, чтобы пригласить к себе. И я бы с удовольствием согласился, но, увы, сейчас придется ей отказать. Встречу с Вальком перенести не получится. «Спасибо за предложение, но не сегодня. Сегодня меня Валентин, который мой сосед, тащит с собой», — пояснил я. «С девчонками пойдете знакомиться?» «Да нет, свои мужские дела. Мне кажется, что у Валентина нет других дел, кроме как знакомиться с девчонками, — захихикала Аня. Мы подошли к подъезду Киры, поднялись по лестнице, и я постучал в дверь. Никто не открыл. Я постучал еще, но ничего не изменилось. Скорее всего, Киры дома не было. «Может, она у мамы?» — предположила Аня. «Может быть, а может и нет. Я не стал говорить контролерше, что вчера ночью Кира укатила на шестерке в неизвестном направлении. Прикинув, как можно поступить со снимками, я решил оставить их у кого-нибудь из соседей. Постучал в соседнюю дверь, откуда выглянул дедок в тельняшке и вопросительно на меня посмотрел. «Можно попросить вот это вашей соседке передать? Кира, которая...» Я протянул старику папку со снимками. «А ее что, дома нет?» — удивился тот. «Она ж почти никогда никуда не выходит». «Нет, никто не открывает». «Ну, давайте, передам, конечно. Кира девочка хорошая, на моих глазах выросла». Старичок взял папку, даже не стал проверять, что в ней, только положил на тумбочке в коридоре. Все-таки в Союзе люди были куда более доверчивыми к незнакомцам. Пообещав, что все передаст, он закрыл дверь. Я напоследок взглянул на дверь квартиры Киры. Долговато она задерживается. Все-таки сегодня вечер следующего дня. Я проводил Аню до общаги, потому что встречаться мы с Вальком планировали в нашей же комнате. Попрощавшись с контролершей, я снова сказал, что загляну к ней сразу, как появится свободная минутка. Другой вопрос, когда эта свободная минутка у меня появится, потому что после Валька в планах было заглянуть в отдел милиции и попытаться еще раз поговорить со следовательницей. Но это Ане вовсе не обязательно было знать. Я поднялся на этаж и зашел в комнату. Валек времени зря не терял и отрабатывал удары в бою с тенью. Выглядел он крайне устрашающе. Техника, правда, была немножечко корявая, а удары не поставленные, но с должным желанием это дело наживное. «Ну что, мордобоец, идем?» — спросил я. «Пойдем, я готов». Валек демонстративно хрустнул шеей. Мы вышли из общаги и потопали на футбольное поле. «Может, все-таки сначала попробуешь поговорить?» — осторожно поинтересовался я. «Морду-то ты всегда успеешь ему начистить». «Поговорю», — подтвердил Валек с ухмылкой. «Спрошу, слева ему бить по роже или справа?» Я хмыкнул, видя, что настрой у соседа крайне серьезный, и разговаривать он ни с кем не собирается. Там, конечно, по ситуации посмотрим, но пока эта самая ситуация показывала, что переговоры проводить надо мне. И, возможно, даже не с Ревнивцем, а с его секундантом. Минут через 10 мы уже были на футбольном поле, где прямо сейчас в футбол играла молодежь. За полем стояли те самые турники, и там нас уже ждали двое. Я ожидал увидеть двух, как минимум, крепких мужиков. Не просто же так они уверенно обещали Вале переломать кости. Но немало удивился, что там переминались с ноги на ногу два каких-то дохлика весом по 60 килограммов максимум. «Это они, что ли? Твои богатыри?» — спросил я. «Да хрен его знает, я их живьем никого не видел», — растерянно сказал Валек. «И с кем ты тут собрался драться? Ты ж его за талию возьмешь одной рукой и хребет переломишь». Валя это не прокомментировал, но было видно, что он озадачен не меньше моего. «Нет, в жизни бывает всякое. И подчас выдающиеся бойцы выглядят вне ринга вполне миролюбиво и безобидно. Достаточно вспомнить Марко Антонио Баррера, которого в народе прозвали «убийцей с лицом младенца». Порой такие младенцы способны устроить хорошую взбучку любому, независимо от веса и уровня мастерства. Но эта парочка бойцов отнюдь не напоминала. «Ну пойдем, что ли? С ними поговорим?» — предложил я. Валек что-то буркнул себе под нос, и боевой настрой у него как-то сразу улетучился. «А сколько лет-то твоим девчонкам было?» — спросил я. «Ну, не знаю. 18, может, 19. Молоденькие совсем, да. Учатся на третьем курсе института», — припомнил Валя. Я спросил не просто так. Этой парочке у турников было навскидку лет 16. 10 класс, средняя школа. «Здорово, мужики!» — серьезно поприветствовал их я. Они мигом развернулись, и один из них оказался в очках с толстыми стеклами, которые сползали ему на переносицу. Я заметил, как при виде Валька оба паренька как-то откровенно растерялись. И тут до меня дошло. Ни один, ни второй живьем Валю не видели. А его голос был довольно-таки приятным и диссонировал с внешностью. «Кто спал с моей девушкой?» Безо всяких разговоров сразу начал агрессировать один из пареньков, тот, что в очках. «Она вообще в курсе, что она твоя девушка?» — хмыкнул Валя. «Ты что ли спал?» — прищурился очкарик, разглядывая Валю. «Я тебе уже сказал, что у нее на лбу занято, не написано», — прорычал Валек. Видя, что, несмотря на габариты соперника, паренек не прочь начать драку, я остановил его порыв, упершись ладонью ему в грудь. «Погоди горячиться. Давай сначала поговорим», — предложил я. «О чем тут разговаривать? Посмотрел бы я, если бы с твоей дамой сердце так произошло!» — продолжил заводиться очкарик. «Так говорит же тебе человек, что не знал. Извинения принес». «Было? Да что мне его извинения?» Очкарик поправил вновь сползшие на переносицу очки. «Нет. Так каши мы точно не сварим». Я внимательно посмотрел на ревнивца. Что-то подсказывало мне, что Валя, хоть и просто дерзит, на самом деле прав. И этот паренек не был с той девушкой, о которой шла речь. Как в юношестве бывает, такие вот герои-любовники, когда им не отвечают взаимностью, надумывают себе то, чего и нет на самом деле, а потом сами же от этого страдают. А девчонка что? Девчонка даже не в курсе, что у нее, оказывается, с кем-то отношения. В любом случае, интересоваться этим я не стал, не мое дело. Но мое дело теперь проследить, чтобы по глупости молодой Ромео не бросился на Валентина, а то тот одним неловким движением паренька пришибет. «Секундочку, мужики, дай-ка мы посовещаемся», — сказал я и отвел в сторонку Валька. «Ты мне, положа руку на сердце, скажи, у тебя на эту девчонку есть виды?» — спросил я у соседа. «Блин, Егор, если честно, я даже не помню, как ее зовут», — признался Валентин. «Я теперь даже не знаю, что делать. Не буду же я этих малолеток бить. Не солидно». «Погоди, сейчас кое-что придумаем, только ты мне подыграй». Я вернулся к двум пацанам и отвел в сторонку секунданта-ревнивца. Посмотрел на него проникновенно и проговорил. «Слушай, мужик, я думаю, тебе эта драка, как и мне, не тарахтела. Допустим, твоего корешка я своему другу не дам убить, но проблема в том, что я-то могу не успеть. Валентин способен сделать это с одного удара». Секундант кивнул, подтверждая, что согласен. «И что? Какие предложения есть?» — спросил он. «На футбольном поле рядом с турниками играли пацаны. Я кивнул в их сторону. Давай вон у тех ребят мячик ненадолго попросим и проведем между Валентином и твоим дружком соревнования. В футболе ни у кого из них преимущества не будет. Твой корешок как? Футбол играет?» «Никак, не играл никогда. Он шахматист», — заверил секундант. «Ну вот, а у меня друг в качалке занимается и с мячом тоже на «вы». Уболтаешь своего товарища?» «Попробую». «А что он получит, если выиграет?» — резонно поинтересовался друг ревнивца. «Валек отойдет в сторону, и пусть твой друг разбирается со своими женщинами сам», — сказал я. «А если проиграет?» «Хороший вопрос, я его как-то не обдумал». «Если проиграет, то уж извините, Валя сам будет решать, как поступать, но по секрету тебе скажу, что никаких видов на девушку он не имеет». Секундант задумался и вдруг решил схитрить. «Может, тогда в шахматы сыграть?» «Чего не шашки?» «Нет, будет футбол», — отрезал я. «Хорошо, будем договариваться на футбол», — чуть поколебавшись, подтвердил секундант. Он подошел к своему другу, начал ему что-то объяснять, то и дело указывая в сторону Валентина. Понятно, что сейчас у очкарика перед глазами как пелена от обиды и ярости. И он наверняка не понимает, чем может закончиться схватка с соперником. «Чего вы там шушукались?» — спросил Валя. «Ситуацию урегулировали», — пояснил я. «Сейчас вы с ним будете играть в футбол». «Чего, блин?» «Так, вот только его возмущений мне не хватало. Нет, ну, на работе такой серьезный человек, а тут...» «Того, Валь, мордобой я вам устроить не дам. Сесть тебе за убийство тоже», — строго ответил я. Тот еще раз стрельнул раздраженным взглядом шахматиста, но я уже понял, что он и сам со мной согласен. «Ладно, уговорил. Не думал, когда сюда шел, что буду в футбол играть». Товарищи тоже закончили обсуждение, и секундант объявил, что очкарик согласен на такие условия. Я пошел просить у молодежи футбольный мяч. «Пацаны, можно у вас одолжить мяч на полчасика?» Я сходу закинул удочку. «А нам что делать, дядь?» «Как чего?» «А вы пойдете себе мороженого купите». Я отдал молодым 2 рубля, чтобы они могли себе купить сластей на всю команду. «Полчаса, дядь!» Мне вручили мячик. «Спасибо, пацаны». Я вернулся с мячом и предложил простые правила для игроков. «Значит, смотрите, мужики. У каждого будет по 10 ударов. Кто больше раз попадет в штангу или перекладину, тот выигрывает. Бьем с 10 шагов». Я отмерил 10 шагов от ворот, провел носком туфли линию и поставил мяч на землю, которая была здесь вместо газона. Тут же без разбега лупанул щечкой по мячу. Мяч ударился ровно в перекладину и прикатился обратно. Я с футболом был на «ты» в юношестве, с футбольного поля не вылезал. «Все понятно?» «Понятно все», — буркнул ревнивец. «Ну, давай попробуем», — согласился Валек. «Смотри, если проиграешь, я сказал, что ты от этой бабы отвалишь», — разъяснил я соседу. «Ну, ладно. Только без обид, я не собираюсь проигрывать очкарику», — подмигнул сосед. Валя вызвался бить первым и подошел к точке, потирая руки, разбежался и лупанул по мячу с пыру. В таких ударах ставка на силу, в них почти нет точности, но Вальку на этот раз повезло. Мяч угодил в перекладину, а его удару позавидовал бы и Роберто Карлос. Ворота содрогнулись, зазвенели, я уже думал, что на этом наша игра закончится, потому что мы сейчас снесем ворота. Но нет, подражав, ворота устояли. Ревнивец со своим секундантом переглянулись. Удар Валентина произвел на пацанов впечатление и озадачил. Но сдаваться ревнивец не собирался. Взял мяч и поставил его на очерченную линию. Долго что-то высматривал, по итогу ударил, но, в отличие от моего соседа, сделал это на технику, щечкой. Силы не рассчитал, мяч медленно покатился к створу ворот и остановился в сантиметрах в 30 от штанги. «Я ему фору даю», — уверенно прокомментировал паренек. Не знаю, как будет дальше, но первый раунд не впечатлил. Валек со мной озадаченно переглянулся. «Что-то он совсем мало каши ел», — шепнул сосед. Не согласиться с ним было сложно. Если так дальше пойдет, то ревнивец продует в одни ворота. «А давайте сыграем двое против двоих. А то нам тоже хочется. Скучно стоять», — предложил я. Возражать никто не стал. Я думал, что придется поддаваться, но у секунданта-шахматиста оказался хорошо поставленный удар. По итогу соревнование быстро перешло в соперничество между мной и им. Ревнивец попал из следующих 5 ударов 2 раза. Мой соперник попал 3 раза, а я 4. А вот Валек и дальше продолживший лупить с пыру больше не попал ни одного. По итогу со счетом 4-5 мы уступили. Я, чтобы не допустить ничьей, смазал последний удар. «Да!» — очкарик упал на колени и победно вскинул руки. «Все, Валек, отвали от девчонки», — улыбнулся я и спросил у ревнивца. «Претензии имеются?» Тот покачал головой. «Ладно, вопросы урегулировали. Мы пожали руки и разошлись». «Чего ты на меня так смотришь?» — заржал Валя, когда мы вернули мяч пацанам и отошли подальше от футбольного поля. «Я не знал, что так будет. Слово даю.